Глава 18. Но нет, она все поняла правильно. Шпилька с капелькой королевской крови на ней, все еще чудом удерживающаяся в ее волосах, сработала пропуском, позволяя ей и Марше беспрепятственно преодолеть защиту. Раз он сам может пройти, значит, его частички служат своеобразным амулетом. Скорее всего, в артефакте Ады прядь волос или тоже капля крови Кирсана. Граница принимает носителя за своего и пропускает беспрепятственно. Главное, чтобы выскочившие за ее спиной разведчики не попытались повторить трюк, обеспокоенно подумала Венди. А после все ее мысли заняла погоня. Отряд не скрывался. Лошади размеренно трусили по бездорожью, а вот ей приходилось прятаться и на открытых участках уходить под землю, чтобы не вычислили. Благо, следовать за ними долго не пришлось, а то они с Маршей успели порядком выдохнуться за эту бесконечную ночь. Замок показался вдалеке, за деревьями, возвышаясь скалистой громадой над равниной, когда небо окрасилось первой розоватой полосой на горизонте. Неровные асимметричные башни утыкались, кажется, в самые облака. Вендолин приотстала, пропуская отряд вперед. Раз уже ясно, куда направляются, нет смысла следовать за ними впритык. Лучше она осмотрится, чтобы представлять себе, каким путем вытаскивать потом его величество. Дороги в крепость вело всего две. Отряд прошел лесом, оставляя после себя проломанную тропу, так что отследить его не составляло труда и позднее. Однако лия, выбитая колесами телег, шла мимо ближайшей деревни дальше, в следующие. Другая, куда более облагороженная, вела в сторону столицы. «Пожалуй, на обратном пути придется уходить под землю», — прикинула Венди. «На открытой местности их догонят в два счета». Как ни прискорбно и обидно было это признавать, но кони были куда лучше приспособлены к наземному передвижению, чем медведки. Но каждому, как говорится, свое. Зато они мягкие, беззащитные и копать не могут. Вендолин подобралась ближе к замку, понаблюдала, как для отряда откинули подвесной мост, отделявший ворота от ближайшего утеса, и оценила высоту постройки. Скорее всего, где-то в этой толще породы есть казематы, куда и поместят Кирсана. Вряд ли огненного мага будут содержать в обыкновенных комнатах, он там быстро устроит пожар, так что подземелье однозначно. Теперь бы еще установить, где именно. Сейчас как раз подходящее время. Сквозь слой камня отследить передвижение нескольких пар ног, слаженно двигающихся вместе, будет не слишком сложно. Венди оставила медведку в лесу, рассудив, что в одиночку ей будет проще пробраться незамеченной. Лучше пусть Марша будет наготове в ожидании условного сигнала. Следуя наитию, девушка распотрошила мешок со свистуницей и несколько шипов воткнула себе в пояс, так чтобы острие ни во что не упиралось. А мама еще осуждала ее увлечение сбором трав. Вон какая польза. Понадеявшись, что сумеет обойтись без крайних мер, Вендолин двинулась вдоль скал, примиряясь, где лучше начать восхождение. Магией она решила пользоваться по минимуму. Хоть ее и не засекали местные следилки, лучше поостеречься и поберечь резерв. Щит, в который она воткнулась со всего размаху, оказался полной и неприятной неожиданностью. Невидимая, но плотная полевая сеть тут же обволокла ее со всех сторон, а вибрация от движений прокатилась по следящей нити, оповещая ставившего защиту мага о пойманной добыче. Вендолин замерла, не смея дышать. Схема плетения подобной сети ей была известна с детства. Мало того, она и сама умела делать подобное, и знала наверняка, что чем больше будет брыкаться, силясь освободиться, тем туже затянутся невидимые плети, забиваясь крошками камня в рот, пока жертва не потеряет сознание. Потому она висела покорной тряпочкой, не шевелясь в ожидании творца заклинания и судорожно перебирала в голове варианты спасения. То, что заклинание из тероярнской школы магии, все усложняло. Наверное, на границе чаще встречались с представителями противоположного лагеря и успели изучить досконально их приемы, а то и повторить. «Так, кто у нас тут?» — проговорил веселый голос над ее ухом. Вендолин, уставившаяся в стену, не имея возможности повернуть голову, напряглась. «Неужели? Да быть того не может!» Ее развернули и, осторожно, чтобы не причинить вреда, сняли удерживавшие путы. Венди смотрела во все глаза, не в силах поверить в увиденное. «Папа?» — слабо пробормотала она. Князь Норберт Балаш, единовластный правитель Медарда, неодобрительно оглядел встрепанную, местами испачканную в грязи дочь. «Венди, ты слишком предсказуема. Но я рад, что ты добралась без проблем. Жаль, конечно, что не вернулась домой, мать волнуется. Зато я смогу тебя познакомить с нашими союзниками и твоим будущим мужем. Пойдем». С этими словами он развернулся и невозмутимо двинулся наверх по едва заметным ступеням, выраставшим прямо под его ногами из скалы. Как и дочь, князь был довольно сильным магом земли и подобные вещи творил, почти не замечая, по привычке. Вендолин потрясла головой, пытаясь уложить в ней новый миропорядок. «Отец здесь? В резиденции мятежников? Что вообще происходит?» «Где твоя медведка?» — небрежно бросил он, не поворачивая головы и не замедляя шага. Отец всегда не слишком привечал Маршу, считая ее бесполезным зверем, жрущим в три горла и провоцирующим единственную дочь на разные неоправданные риски. В первом утверждении доля истины была, пусть Венди и старалась выводить подругу покормиться в заброшенные тоннели. Двойная польза — очистка от паразитов-вредителей и экономия. А вот насчет второго — натуральное заблуждение. Рисковала бы девушка и не имея медведки, только с поддержкой Марши все опасности сводились к минимуму. Мало кто желал связываться с одним из самых опасных подземных хищников. «Я оставила ее в Тироярне. Не потащила сюда», — покривила душой Венди, сама не зная почему. Подсознательно она не хотела обрубать последнюю ниточку, ведущую на свободу. Почему вдруг встреча с отцом у нее приравнялась к неволе, Венди не хотела даже задумываться. Происходящее ей категорически не нравилось. Но чем именно, ткнуть конкретно она не могла. Только наблюдать и запоминать. Обдумает все позднее, когда появится возможность. «Зря», — дернул ртом отец. Ему и в голову не пришло сомневаться в словах дочери. Он знал уровень ее способностей, и проделать подобный путь на чистой магии она вполне могла. Выдохлась бы, конечно, но у Венди и в самом деле силы были на нуле из-за путешествия к границе. Так что поймать ее на лжи не получилось бы при всем желании. Ступени привели их к тому самому разводному мосту. Стражники углядели князя и поспешно спустили деревянный настил. Норберт в нетерпении притаптывал ногой. Ему не составило бы труда вырастить каменный уступ и самому перебраться на другую сторону. Но замок ему не принадлежал, и приходилось соблюдать некие условности. «Тебе нужно привести себя в порядок». Он бегло глянул на дочь и снова брезгливо поморщился. «Служанки помогут». «Наверное, нам нужно поговорить?» — осторожно предположила Венди. Князь отмахнулся. «Не сейчас, вечером. Я зайду к тебе позже, у меня сейчас много дел». Девушка вздохнула. Собственно, все как всегда. Ничего не изменилось. Дела княжества всегда стояли для ее отца на первом месте. Изнывая от любопытства, Вендолин поглядывала по сторонам, подмечая детали. Патрули, встречавшиеся им по дороге в переходах, носили оружие тироярнских мастеров, но одеты были в основном по местной моде. Служанки, сновавшие с поручениями, не выглядели испуганными, скорее взволнованными, и не походили на соотечественниц Венди. Вывод. Замок не взят приступом. Значит, отец здесь в гостях. Ведет переговоры? Очевидно. С запозданием до нее дошла фраза князя «Познакомлю тебя с будущим мужем». С кем он уже успел договориться за ее отсутствие? Вряд ли с Кирсаном. Тот до сих пор должен быть без сознания. От мысли, что Рыжее Величество попросит ее руки, Вендолин покраснела. Нет, мечты мечтами, а на вещи нужно смотреть реально. Отец хочет отдать ее кому-то еще. И раз он даже не спросил ее мнения, значит, это очень важно для Тироярна. Роль дочери князя подготовила ее к такого рода сюрпризам. Нет, Норберт совершенно не расстроился бы, выйдя она замуж за того же Геллена. Таким образом, ее уникальный дар остался бы в княжестве и дальше приносил бы пользу. Но и возможность брака по расчету для укрепления отношений исключать было нельзя. Подобный обмен среди правящих верхушек каверн практиковался давно. Опасности внутрисемейного скрещивания тироянским целителям были известны, и вливание новой крови, особенно в комплекте с торговыми договорами, никогда не лишнее. Итак, вопрос дня, кого Норберт счел настолько полезным для княжества, что, не задумываясь, готов передать ему свою дочь. Отец довел Венди до одной из череды совершенно одинаковых дверей и остановился. «Здесь живу я», — он кивнул на соседние комнаты. «Пока что поселишься рядом со мной, потом переедешь на хозяйскую половину». Норберт рассуждал так, будто помолвка и грядущая свадьба — дело уже решенное. У Вендолин нехорошо засосало под ложечкой. С момента ее перехода на ту сторону границы прошла всего неделя. Неужели за такой короткий срок отец успел договориться с кем-то из Риаркана, причем настолько успешно, что они даже решили породниться? Или же она в наивности своей считала, что единственная в курсе посягательств на их земли, а князь давно все знал, просчитал и завел полезное знакомство? И все страдания и притворства Вендолин были зря? Из-за угла появились две девушки в одинаковых чепцах и передниках, горничные. «Не наделай глупости, приводи себя в порядок, сиди тихо, я приду вечером», напомнил ей еще раз отец, развернулся и, не дожидаясь, пока служанки приблизятся, удалился. «Мисс?» — вопросительно уставились на Венди две пары глаз. Она толкнула дверь перед собой. Та поддалась без особых проблем, открывая взору гостиную в бежевых тонах с немного потертой мебелью и запыленным камином, которую явно давно не зажигали. Горничные засуетились, приводя в порядок помещение. Вендолин прошла напрямую к окну и отдернула тяжелые шторы. На раме, если прищуриться, можно было разглядеть плетение того самого заклинания сети, в которую она попалась. Кажется, отец догадывался, что она скоро появится, и подготовился. Или он ждал ее в любом случае. И из Тироярна, если бы она вернулась домой, ее тоже отправили бы прямо сюда? Кирсан приходил в себя с трудом. Глаза горели, будто в них насыпался песок. В голове били в пудовый колокол, периодически задевая им виски, отчего начинало мутить с удвоенной силой. Отчасти состояние напоминало похмелье. Было дело, по молодости прокутил он целую ночь с деревенскими. Какой-то праздник был. Помнил он происходившее тогда смутно. Зато последствия отпечатались очень даже четко. И повторения оных он не желал ни в коем случае, потому с алкоголем больше не злоупотреблял никогда. Почему же ему так плохо-то тогда? Над головой низко висел каменный, грубо обработанный потолок. Кирсан поморгал, фокусируя взгляд. Он что, в подземелье? Окон не видно. Он с усилием повел головой по сторонам, отмечая голые, тоже каменные стены. Неровный пол, жесткий матрас, через который ощущалась каждая выбоина, и полное отсутствие дверей. Если не считать решетки от пола до потолка вместо одной из стен. Он что, в темнице? Кто же осмелился? Ответ пришел раньше, чем Кирсан полностью очнулся. Сам пришел, своими ногами. «Дядя?» — удивился король. Не то чтобы он на самом деле был изумлен, скорее поражен наглостью родственника. Украсть из дворца правителя посреди бела дня? Кирсан нахмурился. Воспоминания всплывали с трудом, путаясь по дороге. Как он вообще попал за пределы дворца? Среди слуг были предатели? Его опоили? Последнее, что он запомнил, была беседка и лицо Венди. Виноватое лицо Венди. А потом она несла какую-то чушь, что она из Тироярна. Всем известно, что искажение уничтожило, смяло и деформировало всю территорию за пределами защитного купола Риаркана. Никто не мог уцелеть в этой мясорубке. «Разумеется, кто же еще?» — хмыкнул принц Аларт. «Хотя назвать тебя, ублюдка, племянником у меня не повернется язык. И как только сестренка угораздила». Кирсан только злобно сверкнул глазами. Сил на препирательство у него не было. Энергия утекала из тела, как сквозь особо дырявое решето, и резерв не успевал восстанавливаться. Кажется, на камне наложено какое-то блокирующее заклинание. Магия наполняла каналы неохотно, словно сквозь некую преграду. «Свенди, все в порядке?» — выдавил он наконец, решив не доставлять удовольствия дяде препирательствами. «Зачем давать лишний повод обозвать его и почившую мать?» «Странно, что ты ею интересуешься таким обеспокоенным тоном. Ты разве не знал, что именно она тебя похитила?» — хмыкнул принц. Кирсан прикусил губу. Да, что-то такое маячило на краю сознания. Но он категорически не хотел верить, что девушка, в кои-то веки понравившаяся ему, оказалась предательницей и мятежницей. Прав был Ладенье, а он идиот. «Девочка сделала нам большое одолжение, вытащив тебя из дворца. А дальше отследить перемещение не составило труда», — похвалился принц. «Ты, поди, не знал, что в твоем кольце следилка?» Кирсан выдохнул. «Все же она не связана с дядей. Если бы Венди работала на мятежников, она притащила бы короля им, а не на границу». Произошедшая ночью постепенно всплывала перед глазами. Ее смятение в беседке. Потом тряска, порывы свежего воздуха в лицо, как будто он быстро ехал или летел. Радужная пленка границы, переливавшаяся в свете двух лун, и темный девичий силуэт, проходящий на ту сторону, придерживая рукой. Тут память засбоила. Иначе как объяснить присутствие в воспоминаниях некоего страшного монстра, похожего на гигантского таракана, которого Венди нежно гладила, похлопывала и чуть ли не целовала? Похоже, снотворное, которым его обработали, еще и галлюциногенное. «И что теперь?» — уточнил Кирсан, приподнимаясь на локте и прислоняясь плечами к влажной стене. В лопатки впились плохо обработанные грани камней, но ему это и нужно было. Немного боли, чтобы прийти в себя и начать хоть немного соображать. «Ты нам нужен живым пока что», — откровенно поведал принц Аларт. «Но ненадолго, пока затмение не пройдет. По прогнозам, оно самое сильное, дальше будет проще. Как-нибудь и без тебя справимся». «Ты веришь в эту ерунду с затмениями?» — фыркнул Кирсан, холодея внутри. Так вот, куда делся мастер звезд. Он сам отмахнулся от изыскания Никлора, зато дядя, кажется, заинтересовался. Принц невесело усмехнулся. «Если бы это была ерунда. Ты думаешь, я не знаю, от чего умерла моя сестра? Она выгорела на этом чертовом артефакте во время очередного затмения». Аларт втянул носом воздух, стараясь успокоиться. Тема взволновала его куда сильнее, чем он хотел показать. Выдохнув и взяв голос под контроль, дядя продолжил. «Я не собираюсь позволить своему сыну пострадать еще больше, поэтому тебе придется еще сутки побыть здесь. Не переживай, помещение защищено от магии, можешь спалить свой тюфяк, больше здесь гореть нечему». Кирсан зарычал от с трудом сдерживаемой злости. «То есть его просто запрут за решеткой, как животное, и будут ждать, когда он издохнет, выпитый артефактом?» Иллюзий он не питал. Если внутри дворца у него еще были шансы выжить, то здесь, вдали от поддерживающих резерв зелий и целителей, шансы стремились к нулю. Аларт, наоборот, довольно ухмыльнулся. «Так и быть, когда ты сдохнешь, я похороню тебя по-королевски. Выдать, уж извини, обещать не могу. Сам понимаешь, мы на будущих закрытых территориях», — победоносно выдал он, удаляясь по коридору. Кирсан даже не сумел бросить ему вслед парочку фаерболов, чтобы проверить, так ли хорошо защищает и изолирует решетка. Сил не было даже на то, чтобы сидеть. Король сполз по стене вниз, пока не улегся на спину и не уставился в потолок. И ему было о чем подумать.